Не очень-то меня радует мысль, что ты будешь с другим. Но я хочу, чтобы ты была счастлива. Как это уж все равно. Я наперед этому радуюсь. Милая моя Сильвия, было у нас с тобой много плохого и много хорошего. Мы без устали работали. Случалось и ссорились, но мы всегда были добрыми товарищами. Я тебя часто раздражал, я не был, это я хорошо понимаю, тем мужем, какого тебе надо. Ну, душ, какой есть. И я изо всех сил старался не досаждать тебе. Не сердись на меня, если это мне не всегда удавалось. Поцелуй Анетту и Марка. Мы не всегда были для них, чем должны были быть. Хотелось бы, чтобы ты больше занималась малышом, ведь у нас нет детей. Следовало бы впоследствии привлечь его к участию в нашем деле. Писать больше не могу. Не очень-то много у меня сил. Да и что можно сказать на бумаге? Целую тебя. Ах, Сильвия, как хотелось бы мне подержать тебя за руку. Прощай или до свидания. Твой верный муж, который думает о тебе, о вас, и будет в мыслях своих стремиться к вам из самого дальнего далека, из-под земли. Вблизи или вдали от тебя. Я говорю себе, что это та же земля, по которой ступают твои ножки. Прощай, моя жонка, моя дорогая старушка, моя маленькая красавица, моя любовь. Благодарю тебя за все, мужайся. Мне тяжело уходить. Ах, Боже мой! Леопольд. У меня есть расписка Греблена на 115 франков от 11 июня 2014 года. Она не погашена. Последние строки были смазаны, на них упала слеза, стертая пальцем. Вместе с письмом пришло извещение о смерти Леопольда. И только тут Сильвия открыла, что она любила того, с кем прожила 12 лет. До сих пор она видела в нем славного человека, надежного компаньона, и больше ничего. Смерть открыла ей, что их союз был далеко не чисто деловым. Совместная жизнь связала их друг с другом в такой крепкий узел, что пальцы искусной портнихи не могли бы распутать его. Когда нить порвалась, Сильвия уж не могла отличить, чья же это его или ее. Весь моток размотался. И теперь она спохватилась, что была несправедлива к тому, кто был частью ее самой. Как она скупилась, отмеряя любовь этому преданному сердцу. И измены, о которых он, может быть, не знал, хотя и догадывался. Но если бы даже они остались от него скрытыми, это не избавило бы ее от угрызений совести. А она-то ведь об этих изменах знала. А теперь она была он. Ее мучило суеверное ощущение, что, умирая, он повернул ключ и, проникнув в ее душу, прочел в ней все. Но когда она вспомнила, сопоставив числа, чем была наполнена для нее та ночь, когда он в смертельной тоске искал ее руку, это доконало ее. Напрасно она говорила себе: «Как я могла знать?» Напрасно она говорила себе: «Он от этого не страдал». Напрасно она говорила себе: «Что толку думать об этом? Ведь прошлого уже не изменишь». Вот в том-то и беда. Зло, причиненное живому, можно загладить. «Мой бедный друг, если б ты вернулся, я бы не укоряла себя. Меня мучает не то, что я сделала. Это не так уж важно. Если б ты вернулся, я искупила бы свою вину любовью. Но ты умер, и долг мой не оплачен. Я не могу возвратить его тебе. Что бы я ни делала, вина моя останется мной. Я кажусь себе воровкой». Сильвия, как-то свойственно парижскому простолюдину, была очень чутка к несправедливости. В особенности, разумеется, к той, которую подчиняли ей, но также искренне к той, которую она подчиняла другим. Мучительно было сознавать, что на ней так останется вина перед ее лучшим другом. Будь Сильвия помоложе, она легче и скорее справилась бы и примирилась с тем, чего не могла уже изменить. Когда перед тобой еще долгая жизнь, то, сделав неверный шаг, утешаешь себя тем, что все еще можешь наверстать. Сознав свою вину перед одним, будешь справедливее к другому. Но теперь, когда большая часть дороги уже за плечами, никуда не уйдешь от совершенных ошибок. Ты вступила на неверный путь, но искать другой слишком поздно, тебе уж его не найти и не пройти. Она оглянулась в суровом раздумье на свою прошлую жизнь. Перед ней прошло все, что было, начиная с первых дней замужества. Рождение ребенка, ссора с Анеттой, Адетта, катастрофа, возвращение к жизни, доброта Леопольда. Такая простая и естественная, что даже не приходило на ум замечать ее. Война, любовники и бедняга, который умирал там, вдали, одинокий, преданный ею. Невесело. Чтобы согреться, она инстинктивно остановила свой мысленный взор на двоих оставшихся у нее, Анетти и Марке.